Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 356. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Евангелие от Марка, 8 глава, 23 стих. Господь использовал презренное средство исцеления. Он плюнул ему на глаза. Спаситель часто использовал свою слюну в качестве целебного средства. Мне кажется, что использование слюны связывало раскрытие глаз с устами Господа. То есть оно связывало озарение разума с истиной, произносимой Иисусом Христом. Духовный глаз открывается учением, возвещаемым Иисусом Христом. Это была всего лишь слюна. Возможно, что Бог благословит вас именно через ту истину, которую вы раньше презирали. И будет неудивительно, если он использует для этого именно того человека, против которого вы так яростно боролись. Ты называешь это слюной, но ничто другое не откроет тебе глаза. Ты говоришь, Евангелие – очень обычная вещь. Как раз через обычную вещь ты должен получить вечную жизнь. Думаю, что многие из нас во время своего обращения почувствовали, что Господь смиряет нашу гордость, говоря, «Эти бедные люди, которых ты так презирал, послужат тебе благословением, и мой слуга, против которого у тебя было столько предубеждений, даст тебе совершенный мир». Ты размышляешь о том, что Господь не использовал для исцеления слепого ни ладана, ни смирны, ни дорогих лекарств, а всего лишь обычную слюну. Если бы твои глаза были открыты, ты видел бы, что глубокие Божьи истины преподносятся тебе не философами и мыслителями наших дней, и что тот, кто призывает тебя довериться Господу Иисусу, и жить им открывает тебе лучшую истину, чем философы. Ты понял бы, что тот, кто говорит тебе, что в Господе Иисусе сокрыты все сокровища премудрости, этим простым изложением говорит тебе больше, чем ты мог бы услышать от Сократа и Платона. Воскресни они из мертвых.